Глава 11. Живая кровь делала свое дело, и Дамиан очень быстро шел на поправку. Доктор Истер навещал его сперва каждый день, затем реже. Удивлялся, непонимающе покачивал головой, но лишних вопросов, к счастью, не задавал, и слово свое, похоже, сдержал. Не стал сообщать Дамиану о том, насколько серьезными последствиями было чревато его ранение. Догадался ли Истер о том, что за средство исцелило его пациента, или вправду списал произошедшее на волю богов, мне было неизвестно. Я тоже навещала Дамиана, но редко. Первые два дня мне и самой надо было прийти в себя. Я большей частью отлеживалась у себя в комнате. Много спала, поменьше читала, благо нормальных книг в моих покоях теперь было в изобилии, и бесконечно ела. Жадно поглощала супы, мясное рагу, куриные ножки, пудинг, просто свежевыпеченный хлеб. За два дня уничтожила месячный запас горького шоколада. К счастью, я никому не была обязана давать объяснений, а Мэгги списала столь неожиданный приступ обжорства на нервное перенапряжение. Вторая причина, по которой я не слишком часто заходила к Дамиану, заключалась в том, что у него в комнате постоянно просиживала Амандина. Я не боялась экономку, особенно теперь, но все же не испытывала ни малейшего желания присоединиться к этой компании в качестве третьей лишней. В конце-то концов, как бы я ни относилась к Амандине, Дамиан был полностью в своем праве, когда решил приблизить ее к себе. О каком бы виде близости ни шла речь. Прошло меньше недели, прежде чем Дамиан встал на ноги и вернулся к своему привычному образу жизни. Он снова стал заходить ко мне по вечерам. Иногда мы просто болтали, иногда соревновались в метании дротиков, а иногда и читали каждый свое. Мы также дважды ездили с ним на прогулку, и оба раза он прихватывал с собой все те же настоящие дротики. А как-то раз, ближе к вечеру, Дамиан уехал по своим делам. Я отобрала себе несколько книг, одну познавательную и пару развлекательных, чтобы просто приятно провести время. Нежесть в постели, зажгла побольше свечей и забралась, прямо как была, в одежде, на кровать. Сбросила только туфли. Устроилась с ногами поверх одеяла, опираясь спиной о поставленную вертикально подушку, которую, в свою очередь, прислонила к спинке кровати. Взяла со столика чашку со своим обычным вечерним чаем, заваренным с листьями земляники, сделала несколько глотков, отставила чашку и приступила к чтению. Но, видимо, книга оказалась уж очень серьезной. Во всяком случае, мне с первой же страницы мучительно захотелось спать. Я опустила книгу на колени, откинула голову назад и, даже не успев принять более удобное положение, погрузилась в глубокий сон. Просыпалась с трудом. В голове что-то гудело, и прошло время, прежде чем я осознала, что это не признак дурного самочувствия и не остатки сна, а шум голосов. В комнате кто-то был. Определенно не один человек и не два, а куда больше, и эти люди перешептывались, а порой и издавали более громкие возгласы. Я начала волноваться, но разлепить глаза не удалось, и я немного пошевелилась, прислушиваясь к собственным ощущениям. С огромным удивлением поняла, что лежу в постели, укрытая своим привычным пуховым одеялом. И это было очень хорошо, что я как следует укрыта, поскольку под одеялом я была абсолютно нагая. Я ведь отчетливо помнила, что заснула, не раздеваясь, но сейчас на мне не было не то что давешнего платья, но и ночной рубашки, и какого бы то ни было нижнего белья. Видимо, помогло удивление, а может быть, просто прошло достаточно времени с момента пробуждения, но теперь я смогла, наконец, открыть глаза. Увиденное не обрадовало меня ни капельки. Я действительно лежала в своей кровати, а в комнате столпилось с полдюжины слуг. Была здесь и Амандина, и Мэгги, и еще две горничные, и дворецкий, и даже квадратный Фредерик. Мэгги стояла чуть в стороне, покрасневшая и растерянная. Все остальные переговаривались друг с другом, указывали на меня пальцем. Кто-то осуждающе морщился, кто-то хихикал. Экономка победоносно улыбалась. Происходящее поразило меня настолько, что я совершенно не знала, как отреагировать, просто испуганно пялилась на них, повыше натянув одеяло. Они ведь не имеют права врываться ко мне в комнату вот так, без моего разрешения. Или без разрешения виконта. Неужели он их сюда впустил? Но зачем? И почему они так смотрят, что спящие женщины, что ли, никогда не видели? Или со мной что-то не так? Мысли лихорадочно метались в голове, но никакого маломальски сносного объяснения происходящему я не находила. До тех пор, пока, наконец, не догадалась оторвать взгляд от толпы и повернуть голову налево. В этот момент я громко закричала от ужаса. Единственным, что удержало меня от того, чтобы вскочить с кровати, была собственная нагота. Ибо в постели рядом со мной лежал посторонний мужчина. Лицо его было смутно знакомым, но с перепугу я не смогла даже вспомнить, где и когда его видела. Гораздо более значимым казался тот факт, что мужчина, как и я, был нагим. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Он тоже был укрыт одеялом, но лишь по пояс, и сверху никакой одежды не было. Мужчина глядел на окружающих с некоторой долей растерянности, но не более того. Он явно не испытывал чувств, маломальски напоминающих мое собственное смятение. Крепко вцепившись в одеяло, я попыталась хотя бы отодвинуться от него как можно дальше. «Боги! Великая триада! Неужели что-то действительно произошло?» Я ничего не помнила с того момента, как заснула с книгой на коленях. Меня чем-то опоили, это было очевидно. Но что могло случиться в то время, пока я была не в себе? «Боги, наверное, все что угодно!» Я снова с ужасом покосилась на своего соседа. Теперь я его узнала. Гонец. Он иногда привозил в замок письма. Пропускали его сюда, соответственно, свободно. Я затравленно обернулась к слугам, которые и не думали уходить или даже отворачиваться, и, кажется, напротив чего-то ждали. Гонец поднялся повыше, так что одеяло чуть было не сползло ниже пояса. Он поднял руку, приглаживая растрепавшиеся волосы, и мне в ноздри ударил запах пота, чужой запах. Я чувствовала, как сжимаюсь внутри в крохотный, никому незаметный комочек, но, увы, повторить эту процедуру снаружи было невозможно. Хотя единственное, чего мне сейчас хотелось, отчаянно, невыносимо, до боли в кончиках пальцев, это исчезнуть, стать невидимой, раствориться в воздухе. Но, кажется, даже тогда я не избавилась бы от взглядов и запаха, и холодящего душу сознания, что, возможно, во время моего нездорового сна случилось нечто непоправимое. Ужас происходящего обступил меня со всех сторон, врезался ножом в мозг, и от него никак нельзя было укрыться. Мне казалось, что хуже ничего быть не может, пока около минуты спустя в распахнутую дверь не вошел Дамиан. Его сопровождал Эддингтон, офицер охраны замка. Судя по мрачному выражению лица обоих и резким движениям Дамиана, было понятно, что пришли они сюда не случайно. Мужу успели сообщить о неверности жены. Громко стуча по полу каблуками сапог для верховой езды, он действительно только что вернулся из своей поездки, только плащ успел скинуть. Дамиан прошел в комнату и остановился в нескольких шагах от кровати. Слуги вежливо расступились, предоставляя ему как следует рассмотреть столь любопытное зрелище. Я хотела закричать, что все неправда, а если и правда, то в этом нет моей вины. Но горло словно одеревенело, а язык прилип к гортани. К тому же достаточно было взглянуть на Дамиана, чтобы понять, сейчас неподходящий момент для объяснений. Если кто-нибудь и будет говорить в этой комнате, то только он. Слуги тоже притихли, смолкли так давившие мне на психику перешептывания. Вот только от сменившей их тишины легче не стало. Дамиан окинул взглядом кровать, посмотрел на меня, я почти сразу отвела глаза, оглядел гонца, едва заметно скривив губы, затем перевел взгляд на царивший в комнате беспорядок, на который сама я прежде не обратила внимания. Мое платье... То самое, в котором я ложилась в постель, валялось посреди комнаты. Слишком далеко, чтобы дотянуться. На полу также были в беспорядке разбросаны предметы мужской одежды. Брюки, рубашка, плащ, пояс с прицепленным к нему кинжалом, сапоги. На спинке стула висел отвратительно пошлый женский чулок, полупрозрачный, сиреневого цвета, с цветком, вышитым в верхней его части. Брат-близнец этого чулка обнаружился валявшимся на краю постели. Я видела, каким пунцовым стало лицо Дамиана. Видела, как он сжал зубы и с трудом сдерживая гнев. Да, он сказал, что позволит мне завести любовника, но ведь не так же, не на глазах у всего замка, не сейчас. И только с его ведома. О такой распущенности, такого предательства он не простит. «Оставьте нас наедине с моей женой!» Голос Дамиана прозвучал сурово. Слуги неохотно, с возобновившимся шушуканьем, стали продвигаться к выходу. «Что с этим делать?» — мрачно спросил Эддингтон, кивая головой на гонца. «Тащи в угловую приемную!» — ответил Дамиан. «Вы там, помогите!» Он даже не повернул головы, но дворецкие и Фредерик тут же подскочили к офицеру. «И глаз с него не спускайте. Даже не вздумайте упустить». Служанки оживились и зашагали к двери более резво, поняв, что спектакль не окончился, а лишь переносится в другое помещение. «Давай, двигайся», — грубо обратился к гонцу Эддингтон. «Дать ему одеться?» Это он уже спросил у Дамиана. «Да нет, зачем же?» — бесстрастно ответил тот. «Пусть идет так, во всей красе». «Не знаю, какие чувства испытал в этой связи мой мнимый или не мнимый любовник, но в этот момент они меня мало волновали. Мы с Дамианом остались в комнате вдвоем. Дверь закрылась, хлопнув будто молоток оглашающего приговор судьи. Я молчала и все никак не решалась открыть рот, чтобы хоть что-то сказать в свою защиту. Дамиан посмотрел на меня, затем снова оглядел комнату и поднял с края кровати висевший там сиреневый чулок. «Твое?» — осведомился он, изогнув бровь. «Да откуда?» — возмущенно воскликнула я, вложив в этот возглас весь свой протест относительно сложившейся ситуации. «Зря», — бесстрастно отозвался Дамиан. «Тебе бы пошло». И, откинув чулок в сторону, сказал. «Одевайся». Он наклонился, поднял с пола платье и перебросил его мне. Для того, чтобы одеться, пришлось сначала вылезти из-под одеяла, но в сложившихся обстоятельствах было не до стеснений. Дамиан отвернулся в полоборота. Я постаралась натянуть платье как можно быстрее. Встала с кровати, засунула ноги в валявшиеся рядом туфли. «Идем». Дамиан подождал меня у двери, распахнул ее и вышел первым. Я последовала за ним. В коридоре было пусто. Зрители уже переместились к месту второго действия. Я почувствовала, что объясняться бессмысленно, что наказание ждет меня в любом случае, независимо от того, что я скажу, и от того, как все происходило на самом деле. Я чувствовала это, и на место страха и смятения приходила злость.